76, 94, 56, 87, 32, 451. «Итак, господа», — сказал Энаш, — «я ставлю на голосование Петурим капитана. Основание — покушение на убийство члена экипажа третьего навигатора Даниэля Бенашера». «Это заговор телепатов!» — закричал Перец. «У них все было спланировано заранее. Этот Ноах, он тоже в заговоре. Они заставили меня купить трубы, как будто все знали заранее. Их цель — захватить этот корабль, а затем и весь флот поставить под власть телепатов. Они будут нами править, а мы будем их послушными марионетками. Всем промоют мозги, вот увидите. Не было никакого коллапсара, это заговор, провокация». «Что ж, Перец, я вам отвечу», — сказал Энаш. «Я внимательно проанализировал записи навигационного прибора Даниэля и сопоставил их с записями бортового гравиметра. Показания обоих приборов при прохождении корабля мимо навигационных черных дыр абсолютно совпадают. Курватурметр Даниэля оказался намного чувствительнее и всегда замечал присутствие дыры раньше. Во время кульминации показания совпадали, то есть прибор откалиброван правильно. Векторы направления на дыру тоже двигались одинаково на обоих приборах. Поэтому я делаю вывод: курватурметру можно верить». «Вы его лучше спросите, зачем он вообще притащил на корабль этот ящик? Наверное, как аргумент в пользу необходимости своих преступных действий. Разве это не доказывает, что он готовился к захвату корабля вместе со своим учителем Ноахом? Что касается совпадения показаний, то это все можно подстроить с помощью программы симулятора. Может, этот прибор не прибор вовсе, а муляж, симулятор? Пусть он включит его прямо сейчас и продемонстрирует. Можно сравнить его показания с бортовым гравиметром. Пусть покажет доминирующую массу здесь, в этой точке пространства». «Курватурметр не работает на поверхности текущего момента», — сказал Даня. «Он предназначен только для гиперпространства». «Вот видите, он увиливает. А трубы? Спросите его, как он это устроил и зачем? С чего это отдел технической безопасности взялся проверять именно наш корабль и прямо перед стартом? Если бы проверка была плановой, она прошла бы раньше. Но все было не так, как обычно. Вначале на борту появился Бенашер, а уже потом он вызвал инспекцию. Наверняка не обошлось без Ноаха. Идите, обыщите весь корабль. Даю гарантию, найдутся лишние трубы». «Млахим, у нас есть на борту лишние трубы?» — спросил Энаш старшего энергетика. «Ладно, придется признаться. Трубы есть. Я припрятал несколько штук на грузовой палубе». «Ну и зачем?» «Хотел потом сварить из них дополнительную стойку. А то при наших ускорениях там на грузовой что-то поскрипывает, и мне это не нравится. Как бы не обвалился весь груз прямо на голову. А тут как раз эта комиссия, то есть инспекция, нагрянула. Ну и нашла недостачу. А я и подумал, почему бы нам и вправду не докупить труп? Мало ли что в полете бывает». «Странно. Мистика какая-то с этими трубами», — сказал Энаш. «На линтере ИКТ-103 в грузовом отсеке тоже эти трубы размера Далит. И много, штук 200, наверное. И кабель сверхпроводящий. Дорогая вещь, между прочим». «Вот видите», — закричал опять Перец. «А я что вам говорю? Он готовился, все предусмотрел. Прокрутите еще раз запись, он признался, что хотел собрать трубопровод от своей установки прямо в энергетический зал». «Значит, он действительно готовился. А вы мне не верите. Отпустите меня немедленно. И приказ этот чистая липа. Ноах заставил командующего написать его под гипнозом. Что ему стоит, он же телепат». «Нет, Перец, не все так просто. Бортовой гравиметр ведь тоже показал черную дыру, прямо по курсу», — сказал Энаш. «Я лично это наблюдал». «Да что стоит этому взломщику мозгов и программ запустить программу-симулятор в сеть корабля и подменить таким образом показания гравиметра? Как только я начал перезагрузку бортового прибора, он тут же перехватил управление. Потому что после перезагрузки показания гравиметра были бы совсем другими, и он был бы разоблачен. Не было никакого коллапсара».